Дейдар ударил ее по рукам. У Тюки не хватило слов, чтобы выразить свое недоумение и недовольство. «Ты ведь хотела помочь Данне, Хаэм?» Он напомнил это так, будто слышал об этом очень давно, а не 10 минутами ранее. «Он – мастер своего дела. Думаешь, какие-то дураки из Канахи смогут победить его? Этих дураков много, и у каждого из них свой козырь в рукаве. Сосари не справится один». Подрывник молчал с несколько секунд, приковав свой взгляд к приближающимся врагам и что-то судорожно, но трезво для себя решая. Когда они были совсем близко, Дейдар резко повернулся к ней. «Уходи!» Он качнул головой на свою глиняную птицу. «Я позабочусь о 9-хвостом и копирующем ниндзя, да». Шизуй чуть не сказала что-то вроде: «Но Дейдара, как же ты? Не делай этого!» Но вдруг поняла, что этим сделает хуже лишь себе или Сосари. Она молча залезла на птицу и не смогла не улыбнуться Нукинину. «Я знала, что и ты неравнодушен к Данне». Забеспокоился, да. «Заткнись и улетай, Эм». Процедил сквозь зубы Цукури и махнул рукой, мол, с глаз моих долой, из сердца вон. И Шизуй покинула его вместе с пылью, которую подняли взмахи птичьих крыльев. «Ублюдок!» — вырвалось из Наруто. Они с сенсеем прибежали в самый последний момент, когда что-то менять было поздно. И снова «Здравствуй, Кьюби, Хаэм», — ухмыльнулся ему Дейдара, краем глаза следя, как высоко в небо взмывает иномерянка. Говорят, что медитация – это такое состояние, при котором человек достигает внутренней сосредоточенности, самосозерцания, нужного для духовного прозрения. Шизуй была далека от всего понятия, но это не мешало ей пытаться. Она летела на белой птице и тоже медитировала, то ли стараясь достичь эмоционального равновесия, то ли накапливая чакру для предстоящей битвы. Чего бы она ни делала в этот момент, все было неудачно. Вихрь мыслей кидал ее из стороны в сторону, заставляя думать то о сестре, то о подругах, то о Сосари, то о ближайшем будущем. Не было никакой сосредоточенности, лишь учащенное сердцебиение и напряжение, тугим узлом связавшие буквально все тело. Прохладный ветер, бьющий по лицу и развивающий ее короткие волосы, освежал, но не мог унести то волнение и тихую панику, таящихся где-то у сердца. Тюка, наконец, оставила все попытки медитации и взревела в отчаянии, запрокинув голову, оставляя свой крик в воздухе. Для полной прочистки разума она еще надавала себе звонких пощечин и после этого поняла, что морально готова к битве и прилагающимся к ней разговорам. Время выхода настало. Птица Дейдары начала автоматически приземляться прямо в пещеру, когда-то бывшую секретным логовом Акацуки. Всего за час от базы ничего хорошего не осталось. Все стены были разрушены, напоминанием о них остались глыбы камней, потолок представлял из себя открытое небо, пол покрылся чем-то черным. Подлетев чуть ближе, Шизуй увидела небольшой прудик посреди этого бардака и внезапно признала в нем железный песок. Ей еще не доводилось сталкиваться с техникой третьего Козекаге, сильнейшей марионетки Сосари, и, если честно, не очень хотелось-то. В бой участвовало всего 3 человека. Сакура, Чиё и сама Касуна. Команды Гая не виднелось, видимо, они с почившим Ниджи направились обратно в песок или же помчались на помощь Наруто и Какаши. Если верно второе предположение, то у Дейдары большие проблемы. Здесь же, наоборот, Сосари обладал преимуществом. Розоволосая Кунаичи была отравлена его ядом и сейчас медленно и болезненно умирала, а старуха еле стояла на ногах, пытаясь отдышаться после утомительной схватки с внучком. Шизуй оглядела их и почему-то пришла к выводу, что, несмотря на все действия Шикуцуми, канон ни черта не изменился. Все шло так, как требовал тому сюжет. Сейчас Тюка была в нем единственной лишней частью. Может, именно она и сможет переиначить все. Хирука оказался давно разрушен, и потому Сосари стоял посреди поля битвы в своем настоящем виде. Красные волосы и огромные карие глаза остались такими же, какими их помнила Шизуй еще в том мире, только тело было изуродовано. В районе живота красовался смазанный ядом трос, из лопаток исходили железные крылья, на конце которых возвышались вертушки, совсем как у вентилятора, правда, состоящие из идеально острых лезвий. Люди врут, говоря, что куклы бесчувственны. В глазах Сосари горела буря эмоций, в которой были замешаны ирония, гордыня, интерес и восторг. Птица приземлилась позади Акасуны. Тот прекрасно заметил ее, но не придал особого внимания. «Дейдара, не вмешивайся». Он не поднимал рук, чтобы отмахнуться от напарника, как от мухи, сделав это одними словами. «Я почти здесь закончил. Сосари». Кукловод замер. Голос Шизуи стал для него громом средь ясного дня. Он обернулся и столкнулся с ней, стоящей всего в паре шагов, взглядом. Акасуна долго глядел на нее и, вопреки всем плохим предположениям Каланза, просто повернул голову обратно, возвращаясь глазами к Чиё и Сакуре. «Что ты здесь забыла?» – бесстрастно произнес он вперед себя. «Тебя, высочайший пикап, когда-либо бывший в жизни Сосари, уйдем вместе». В такой растерянности Нукинин Суны не был никогда, вопрос, мягко говоря, застал его врасплох. Он снова удивленно посмотрел на Шизуи. «С какой стати? Стой, что ты здесь умрешь? Тебя убьют!» Акасуна прыснулся смеху. «Они!» Кукловод указал на лежащую среди камней Сакуру и павшую на колени бабушку. В этот момент младшая Каланза усомнилась в достоверности своих знаний. «Может, Канон и вправду пошел под откос и в этой битве должен выиграть Сосари. Старая кошелка и жалкая девчонка, ты настолько недооцениваешь меня и мое искусство, Шизуи». Внезапно он посерьезнел, тон его стал холоднее. «Говоришь, вернулась ради меня. Как глупо. Знаешь, чего я терпеть не могу? Ждать, не дав и секунде проскочить после его вопроса», — промолвила Телегий. Сосари повел головой, ответ оказался неверным. «Предательство. Трос, змеей покоящийся в районе живота отступника, будто ожил и со оглушающим свистом кинулся на свою жертву. Вместо клыков и пасти у него был смертельно острый конец в виде жала. Его скорость была слишком быстра, а расстояние между ним и Тюкой – ничтожно. В глазах иномерянки это почти что мгновение затянулось так, что казалось, кто-то вне реальности включил замедленную съемку. Шанс уклониться был, но отчего-то Шизуи приросла ногами к земле и не могла дернуться даже в мыслях, смея наблюдать лишь свою пулей приближающуюся смерть. Жало пронзило тело насквозь в сопровождении характерного пробивающего плоть звука. Брызнула кровь. Телегий продолжала смотреть на острый конец троса, дрожащего, как вдруг смутившийся хищник, у самой ее переносицы. Фиолетовые капли яда сиротливо капали с него на землю и там же засыхали под лучами яркого солнца. Какого? Потрясенный Сосари отступил на шаг. Страшное, просто отвратительное на вид нечто, неожиданно возникшее в воздухе буквально за миг, улыбнулось ему. Фавн, не менее растерянно издала из себя Шизуи. Среднего роста, дрыщавый, сморщенный и противный глазам, демон одной своей когтистой лапкой держал смазанный ядом трос, что в прямом смысле прошел сквозь него, через самый желудок, и тем самым не давал проворному жалу и коснуться девушки. По нему стекала не кровь, а что-то непонятное, темное, мерзкое и тягучее. После съедения души Хьюги Фавн отлеживался где-то в теньке пещеры, скромно подсматривая за чужим боем, а при появлении Телегии понял, что его звездный час скоро настанет. Собственно, вот и он. Каланза сама, безглазый, снова забыв имя иномерянки, сделал реверанс, где роль подола платья, не будь руки заняты тросом, сыграли бы его складки из кожи. «Ты, Икурами нуждалась в тебе». Она сделала несколько пораженных выдохов. «Почему ты не с ней? Я знал, что понадоблюсь вам здесь», — лукаво уклонился демон от ответа и, наведя свою ладошку на Сосари, воззрился на него кровавым глазом. «Могу ли я, Каланза сама, убить его для вас? Что это за существо? Сегодня определенно плохой день для Акасуны». Он пытался вырвать свою змею из мерзких лапищ, все тщетно. Увы, демон был хлипким, но на удивление сильным. «Я, Фавн», — весьма деликатно представился лес. Ему, несомненно, нравилось собственное имя, данное Икурами. Он с наслаждением и гордостью называл его, точно за ним крылись неимоверные достижения. «Каланза сама, на Сосари твои штучки не подействуют», — отозвалась Шизуи, имея в виду небезызвестное демоническое гиндзюцу. Она прискорбно выдала: «Он кукла». Фавн, не прекращая разглядывать Нукинина, расплылся в сладкой улыбке. «Не кукла». Красное око не отрывалось от сердца Сосари, так броско выставленного на показ. Кукловод не мог не заметить этого и потому, прежде чем Фавн настойчивее потянул на себя схваченный трос, снова попытался выбраться. Безуспешно. Демон, как фокусник, вытаскивающий изо рта нескончаемые разноцветные платочки, начал тянуть трос на себя. Благо тот был длинным и позволил Акасуне мало того, что отскочить куда подальше от этого страшного создания, так еще и свободно применить одну из стихийных техник. Если из ладоней лиса выпячивали глаза, то из ладоней сосари – по одной трубке. Каждая из них изрыгнула мощный поток воды, который принялся лезвием рассекать все на своем пути. Фавн ввиду занятости рук атаку не увидел, отчего отлетел неведомо куда и, ударившись о булыжник, рухнул на землю. Снова став невидимым, он не решился вернуться в полымя и куда-то пропал. Сосари был ошарашен настолько, насколько это возможно для такого хладнокровного шиноби, как он. Ему было впервой столкнуться с таким непрекрасным и неизящным созданием. Шизуй уже ничему не удивлялась и продолжила разговор, словно произошедшего и вовсе не было. «Да, я предала, но не тебя, не всех Акацуки, лишь Тоби и Зицу, это у них заговор против всех, против всего этого мира, в котором пеены все вы, жалкие марионетки. Разве для тебя достойно быть чьей-то куклой?» К спине сосари были прикреплены 4 свитка со стихийными техниками. Водяной исчез после применения, настала очередь огненного. В Тюку полетел залп огня, она еле увернулась. Мужчина должен спокойно слушать, когда с ним говорит женщина. Минутка нравоучения от бабушки. Комментарий чье, которая за предоставленные свободные минуты восстановилась и пришла в себя, показался Шизуй неуместным. По ее мнению, этот разговор не терпел лишних лиц. Сосари был солидарен с бывшей напарницей. Заткнитесь. Почти солидарен. Женщины давили на него отовсюду, он снова атаковал катоном из трубок в ладонях. Шизуй резво сложила пару печатей и контратаковала струей воды. Кукловод опешил. Суйтан, ты смогла овладеть второй стихией. Поразительно. Ты, последний, в ком я хочу видеть противника и врага. Я здесь, чтобы помочь тебе и не дать умереть. Я не хочу сражаться с тобой, сосари. Ты, должно быть, сошла с ума, прояснул Акасуна. Мое искусство, вечно, меня не так просто убить. Я не нуждаюсь в твоей помощи. Это твои проблемы. Мне-то что? Убирайся. Или будешь мертва. Насрать. Без тебя я отсюда не уйду. С меня достаточно смертей. Шизуй вновь взялась за промывку мозгов. То без Зицу держат вас в дураках. Тебя особенно. Замолчи. И снова атака. Ты всегда велишь мне заткнуться и угрожаешь смертью. Самому не надоело. Младшая Каланза быстро и без Райтона. Она начала стремительно приближаться к сосари, ловко уклоняясь от препятствий в виде огня. Меня этим не напугать, уже не актуально. Нукинин держал руку выставленной вперед, ладонь его оказалась всего в паре сантиметрах от лица Тюки. Та стояла непоколебимо, порывисто дыша от бега и крутых уворотов, и не собиралась отступать, несмотря на то, что прямо перед собой видела трубку, из которой запросто могло хлынуть пламя, как и ранее. Горлышко трубки загорелось огоньком. Тюка закрыла глаза, так и не сдвинувшись с места. Где-то ожила Сакура, победив смертельный яд. «Шизуй-сан, уходи!» Секунды противно тянулись. Ничего не происходило. «Почему ты так уверена, что сейчас я не убью тебя?» «Сосари, казалось, забыл про бабушку и розоволосую кунаичи на далеком заднем фоне». Пространство сузилось до одной ненормальной иномерянки. Каланза открыла глаза. Отступник все еще стоял на расстоянии вытянутой руки, вот-вот собираясь совершить последний удар, но никак не решаясь. Как ответ телеги приблизилась еще ближе, сделав всего 2 маленьких неторопливых шага. Невозмутимость, раздражение, любопытство и удивление смешались во взгляде сосари. Они до и после становления вечным являлись его частыми спутниками. И сейчас они никуда не пропали, все так же ярко блистая. Только тело марионетки дернулось и отступило на шаг, когда Шизуй оказалась непростительно близко. «Потому что ты не кукла, это видно ни одному демону. Куклы не умеют чувствовать. Да и вообще, они ведь игрушки, неодушевленные штуки без души и сердца. А ты? Разве ты такой?» Она приложила свою ладонь к его, трубка на которой еще не остыла от катона, и сплела их пальцы вместе. Сосари не дернулся, удивленно моргая. «В моем мире ты предстал в своем настоящем теле. Помнишь те времена? Как бы ты ни старался, человеков тебе ни за что не убить. Пока у тебя стучит здесь», — Каланза опустила взгляд на сердце, заключенное в капсулу, — «ты не перестанешь им быть. В тебе жива душа, а она, как правило, и представляет собою вечность». За ними наблюдали Сакура и Чиё. Сегодня старушка впервые в жизни увидела, как сдается ее внук. Одними губами она прошептала его имя, не веря собственным глазам и всему дикому зрелищу, Сосари опустил руку и сильнее сжал ладонь девушки. Он так и не парировал в ответ, совершенно ничего не предпринял, словно согласившись со всем сказанным. Шизуй по-прежнему не отпускала его. Акасуна помрачнел и, уставившись на бывшую напарницу из-под лобья, стал убийственно страшен. Однако той все было нипочем, она улыбалась. «Почему ты вообще не мертва?» — продолжал сокрушаться отступник. «В прошлый раз я отравил тебя. Вот такая я вот живучая, со мной так часто бывает. Ты!» — неожиданно вскрикнула Сакура. Она решительно поднялась на ноги, сжимая кулаки. «Отпусти Шизуй-сан!» — Сосари изумился. Он глянул на их сплетенные воедино пальцы, а затем обратно на розового Суйкунаичи. «Тебя это смущает?» Склонив голову на бок, все не отрывая взгляда от почти восставшей из мертвых противницы, спросил он. Затем задал вопрос телеги. «Я ранил и ее, но она тоже жива. Почему это происходит? Я был уверен, что мой яд безупречен». Тюка промолчала, не решаясь отвечать, что совершенно не утроило ее визави. Тон Сосари вдруг смягчился и будто бы стал добрее. «Кто изготовил для тебя противоядие? Скажи мне». Иномерянка замешкалась на пару секунд, но глубокий, пристальный взгляд со стороны бывшего напарника заставил ее заговорить. «Сакура, она!» Акасуна тихо рассмеялся. «Эта жалкая девчонка впечатляет. Шизуй-сан!» Названная едва заметно вздрогнула, а совесть ее стеснилась от того, что Сакура не разочаровалась в ней и до сих пор верила, что ситуацию можно изменить. «Еще не поздно одуматься. Ты хороший, добрый человек. Я знаю, каково это, любить, но не позволяй этому чувству вскружить себе голову. Пойми, что ты не. Достаточно разговоров», — бесцеремонно перебил Сосари. «Пора заканчивать эту битву. Я слишком много времени потратил на вас. Зачем тебе вообще сражаться?» — обратилась к нему Тюка. Ей удалось достучаться до Сосари, это была грандиозная победа, от которой она и чувствовала себя способной на все. «Нам нужно идти. Ику и Мицу будут ждать нас в одном месте, Дейдара с Итачи, вероятно, вместе с ними. А этот бой, он все равно ничем хорошим не закончится. Тебе как никому другому известно, что значит гордость. Думаешь, я так просто сбегу от противников и боя? Я слишком много тебе позволяю. Видимо, ты забыла, кто я на самом деле. А вот и неправда. Все я помню, просто позволю вести тебя отсюда. Я расскажу о том, что мы с девочками зря от всех скрывали, и затем ты поймешь, все, что я делаю сейчас, правильно». «Хорошо». Он улыбнулся ей уголками губ, от этого Шизу просияла. Ей стало так спокойно и тепло на душе, словно вся эта затянувшаяся черная полоса жизни прошла и теперь наконец-то настал черед белый. Все вокруг закружилось и завертелось, сердце готово было разорваться от переполняющего его радостного чувства. Телеги подумалось, что взгляд Сосари, обращенный на нее, стал неравнодушным, похожим на тот, кой она замечала еще в своем мире. В этот момент она стала самым счастливым человеком в этом разрушенном месте и готова была сделать ради Сосари все, что угодно. Но Кинин тоже понял это. Все мысли и чувства Каланзе легко читались у нее на лице. «Так ты не передумала помогать мне?» Она покачала головой. «Замечательно. Сделаем так. Поможешь мне в этой битве, и я весь твой. Идет, идет». Если бы Акасуна знал Асу, ту малышку, ставшую неотъемлемой частью Шикуцуми, то наверняка бы заметил, что в этот момент Шизуй очень похожа на нее. Такой же живой блеск в глазах, совсем детская наивность и энергия, которая от переизбытка эмоций буквально сочилась из нее. И, конечно же, поспешность в ответах без их особого анализа, так свойственная детям. Он отпустил руку иномерянки и нежно провел ладонью по ее щеке, а затем вдруг сделал плавное движение пальцами. Тюка внезапно выгнулась в спине, точно ей нанесли туда мощный удар. «Что ты делаешь? Не сопротивляйся!» От такого холодного приказа стало вдвойне не по себе. Острое покалывание в спине вызывало боль, схожую с зубной, тянущую, неприятную, еле терпимую. Легкое шевеление пальцами со стороны Сосари, и Шизуй тотчас развернулась и сделала несколько кривых шагов вперед, к противникам. «Это же!» Сакура обомлела. «Техника манипуляции! Как ты смеешь?» В сердцах вскрикнула Чиё. «Эта девочка любит тебя, а я разве имею что-то против?» — усмехнулся гений песка. «Мы расправимся с вами и уйдем вместе. Мы». До Тюки начала доходить суть происходящего. Она словно вышла из транса и растерянно заметала взгляд, будто видя все и всех впервые. «В смысле расправимся? В конце концов, мы же напарники». Каланза не отозвалась. Сосари заговорил громче. «Верно, Шизуй. Ага». Несмело изрекла та и заподозрила нечто ужасное. Осознание ударило телеге в голову, когда ее заставили неловкими, резкими движениями достать из-под сумки куны и ринуться в атаку. Она точно выбралась из сна и закричала. «Сосари, стой! Я не хочу убивать этих людей. Они спасли мне жизнь. Они мне не враги. Зато мне и Акацуки, да. А ты ведь сама сказала, что мы с тобой на одной стороне». Шизуй воистину через «не хочу» накинулась на бывших соратников. Преодолев расстояние между ними, она в первую очередь атаковала Сакуру рядом проворных ударов и была неимоверно быстра, но сама не успевала следить за собственными движениями, ими профессионально управлял Сосари. Тюка еле сдержала пронзительный мат, почувствовав, как загорелись от боли связки и вывихнутая ранее хиданом кисть руки. Потерявшись в пространстве на пару мгновений, она и не заметила, что несколько раз умудрилась поранить Сакуру кунаем, оставив глубокие порезы. «ТС, забыл», — ругнулся Акасуна. «Твое оружие ведь не смазано ядом». Это было единственное, что его тревожило в этот момент. У Шизуи потемнело в глазах. Она приложила все свои силы, чтобы посреди всего этого бардака остановиться и замереть с вытянутым в крутом ударе кулаком. «Немедленно, прекрати». Каланза смогла выпрямиться, с трудом сдерживая свои движения и оттого дрожа. «Я сказала, что не хочу драться. Как же так?» Он снова шевельнул пальцами, дергая за почти невидимые нити из чакры, заставляя иномерянку двигаться дальше. Она пыталась воспротивиться, но так и не смогла освободить себя от техники. «Не разочаровывай меня, Шизуй. Это ты мое сплошное разочарование. Живо убери эту хрень, Сосари. Зачем ты хочешь, чтобы я сражалась? А как иначе мне проверить твою привязанность ко мне? Если ты не можешь ничего сделать ради меня, даже убить жалкую старуху и девчонку, значит, твоя любовь не вечна. Да заладил ты с этой вечностью. Плюс еще одно слово в сборник, где уже числились ненавистные канонный план. Любовь проявляется не в этом, совершенно не в этом». Поддержала Сакура. «Ты недостоин, Шизуй-сан, раз не понимаешь этого. В одном он прав. Бой слишком затянулся. Пора сводить концы». Старушка вынула из-под сумки фиолетовый свиток с замудренными письменами на нем, таки кричащими о всей понтовости этого предмета. Вот его развернули, безупречно выведенные рисунки засветились и, ожив, вылетели из бумаги, образовывая собою человеческие фигуры. Через пару секунд чье окружало десятка крупных кукол, облаченных в белые плащи. Сосари помрачнел. 10 кукол Чикамацу. Непобедимая запретная техника. «Неплохо, бабка». Однако, он без труда заставил телеги отступить и швырнул в воздух некий свиток. Каланза сразу узнала его, и от этого ей сделалось жутко, как и от безумной улыбки Нукинина, который с нескрываемым фанатичным восхищением смотрел на свои творения. Точно призраки в тусклых бордовых одеждах, они сотни вылетели наружу и своей тенью накрыли почти все логово. Связка нити чакры исходила из самой груди Сосари, подпитывая кукольных дементоров. Сакура не смогла подобрать слов и лишь разинула рот от ужаса. «Ты зашел слишком далеко», — с душевной болью в голосе произнесла Чиё. Тюка заметила, как опустились при грустном вздохе плечи старушки, как вид ее стал подавленным и разочарованным, словно она потеряла всю надежду. Нет, не на победу в этом бою, на возвращение ее милого, любимого внучка. «Боже, Сосари!» Шизуй пробежалась взглядом по многочисленным марионеткам бывшего напарника, застывших в воздухе. Цвет волос, глаз, черты лица, все у них разное и индивидуальное. Каждый из них когда-то был живым человеком, а теперь – живая кукла. Сотни жизней. Я завоевал ими целое государство. Узрите же мою тайную алую технику. Танец 100 марионеток. Акасуну затрясло, прежде чем он отправил всю свою армию на битву. Шизуй не стала исключением, она также побежала вслед за ними. Боль в спине еще была, но напряжение уже не то. Сосари не мог управлять столькими телами одновременно, потому контроль и ослаб. Иномерянка могла действовать по своей воле, хотя ее не сильно продолжали направлять нити. Тюка не стала рыпаться раньше времени и вздумала выждать. Началось. Десятка белых марионеток столкнулась с сотней бордовых. Создавалось впечатление, что это не просто бой, а война. Первые использовали уникальные способности и уничтожали за раз дюжину противников, а те, в свою очередь, использовали свои острые клинки да прочие отравленное оружие. Один порез, и я тотчас проникнет в организм. Шизуй решила для себя не соваться под подобное, она не простит ей второго смертельного отравления. Шла третья минута битвы, и множество кукол Сосари уже было разбито. Тем не менее, перевес силы по-прежнему присутствовал. Число бордовых адски превышало белых, чье не справилось с защитой и позволило одному из дементоров ранить себя. Чье ба сама, вскрикнула Сакура и с отчаянным воплем нокаутировала аж пятерых врагов. Вы в порядке, дело плохо, констатировала Тюка, сама не поняв, для какой стороны это сказала. Она снова оказалась в середине, когда по правую сторону стояли старуха с розоволосой, а с другой, Сосари. Телегий фыркнула, к черту, и внезапно одним ударом вынесла белую куклу. Наконец-то, возрадовался Акасуна, не пропустив сие мимо глаз. И все-таки ты со мной, Шизуй, а не против. Она промолчала, одумайся. Сакура вновь столкнулась с иномерянкой в рукопашной бою. Сосари не мог тотально контролировать младшую Каланза и придавать ее движениям бешеной скорости, из-за чего она и проигрывала кунаичи листа, не успевая блокировать удары и уворачиваться от них. Очередная белая марионетка снесла Тюку с ног и отправила в недолгий полет, заставив сильно стукнуться о камень. Этот кукольный чудак с разукрашенной головой и рогами, как у быка, прикончил бы ее, не успей шайка бордовых пронзить его катанами. Справа и слева возникло еще двое белых, но и тут Сосари бдел, с два десятка кукол незамедлительно накинулись на них. Шизу отскочила в сторону. «Ты со мной, а не против?» Она задержала взор на Нукинине, всем нутром поглощенным боем. Акасуна стоял довольно далеко от нее, но каким-то образом умудрился почувствовать пристальное внимание к своей особе и кинул в ответ мимолетный взгляд. Каланза стиснула зубы. Я ошиблась в нем. Ику была права, он маньяк. Они все такие, все ублюдки. Акацуки, черт их подери. В горле застрял противный комок, заставляя глаза увлажниться. Я не за и не против. Всегда есть собственная выгода и нейтральная сторона. Когда в самом центре пострадавшего логова образовалась куча мала как из бордовых, так и из белых кукол, Шизуй решилась действовать. Сосари потянул ее к Сакуре, крушащей вон тех типов, но Телегий воспротивилась, затормозив ногой и оставшись на месте. Она не заметила, как сложила печати, только почувствовала, как из горла вырвались горечь, обида, разочарование и злость. Дикая злость на себя и свою наивность, от которой давно стоило избавиться. Техника футона не была такой сокрушительной, как хотелось бы, но ущерб все равно нанесла. Марионетки обоих фронтов попросту сдуло, и ударная волна пришлась прямо на многострадальную стену пещеры. Начавшийся мини-камнепад затопил Сосари и многих его творений в огромном облаке пыли. Тюка посмотрела туда же, куда и ранее, и, кажется, смогла разглядеть силуэт отступника песка. Он совершенно не спешил выбираться из непроглядного сборища частиц и не двигался с места. Небольшие камни продолжали неловко падать на землю. «Сакура, лови!» Чье и названное также не попали в радиус действия пыли, ибо были на приличном расстоянии. У Шизуй на миг замерло сердце. Она будто снова стала обычным зрителем Наруто и видела знакомую сцену, в которой Сакура неслась прямиком к своему главному противнику, чтобы нанести свой последний удар. Бордовые дементоры бились о землю, точно пушечные снаряды, но ни один из них не смог угодить в розоволосую девушку и вместо этого получали люлей от белых сородичей. Тюка тихо запаниковала. Странно, что-то не так. Она вглядывалась в пылевое облако, постепенно исчезающее, и с трудом видела Сосари, а затем вдруг осознала, что натворила своим дзюцу. Он же не видит из-за пыли. Он не увидит атаку. Подавись. Рявкнула Сакура и кинула маленький белый шарик с невозможно сокрушительной силой прямиком туда, где стоял Акасуна. Шизуй не помнила, что из себя представляет эта белая штучка, но в том, что Нукинину будет плохо в случае поражения ею, она была уверена. «Он маньяк!» — крикнула ей Ику слева, предостерегая. «Беги!» — понимающе шепнула Митсу с другой стороны. Сосари был профессионалом, гением, преступником высшего ранга. Однако против этого красноглазого непонятного создания, за доли секунд превратившегося из маленького шарика в огромную звероподобную голову с острыми клыками, у него было мало шансов. Точнее, только один. Телегия ни черта не видела и не знала, где, как и почему так внезапно оказалось, но по рефлексу, бдящему во все око в такой ответственный момент, пихнула кого-то в плечо. Кукловод от такого легкого толчка сдвинулся всего на шаг, но и этого было достаточно. Раздался оглушительный тигриный рев. По ощущениям Шизуй казалось, что ее сбила машина. Голова после прямого столкновения с камнищем адски болела и создавалось впечатление, что она вот-вот треснет, как орех. В ушах звенело, глаза не видели ничего, кроме темноты. Когда зрение вернулось, яркое синее свечение стало первым, что Тюка смогла лицезреть. Оно так приятно выглядело, но ощущение приносило ужасные, слабость, скованность и опустошенность. Как сквозь вату она слышала голоса Сосари и Сакуры, взывающие к ней, но не воспринимала ни их, ни себя, как при повреждении вестибулярного аппарата. «Фавн!» — позвала она негромко на помощь. «Фавн!» — от демона и след простыл, зато на оклик отозвалась другая живность, та белая штука, прихлопнувшая Шизуй к стене. Алыми глазами она что-то вопрошала и издавала непонятные звуки, высасывая из Каланза чакру и при этом блокируя любое ее применение. Тем временем бой без нее продолжался. Попытки выбраться из плена не увенчались успехом, ибо странные письмена вокруг образовали некий барьер, не дающий и дернуться. Чакра угасала, слабела и Тюка. Хватило захудалой минутки, чтобы она вконец зачахла. Солнце не спеша двигалось к горизонту и в какой-то момент озарило иномерянку своим светом. Та и не заметила сего небесного дара, ее оставшийся запас чакры был полностью высосан, сил не осталось. Белая штуковина такому должна была радоваться, но вместо этого почему-то исказила морду в агонии и зарычала, изменив цвет своего свечения из синего на красный. Она захрипела и нахмурилась, точно в нее вливали яд. Красная энергия, высосанная из Шизуи, не пришлась монстру по вкусу и начала уничтожать его изнутри. Он рычал негодующе еще с пару секунд, а затем, не выдержав, отлепился от иномерянки и, поскулив, замертво упал. Упала на землю и телеги, смачно при этом ругнувшись. Младшая Каланза с трудом разлепила глаза и даже не удивилась ни новому местоположению, ни мертвой белой штуке сбоку. Сил еле хватало, чтобы просто оставаться в сознании. «Могу ли я вам помочь?» Слащавый голос Фавна, раздавшийся из ниоткуда, заставил ее передернуться и буквально ожить. Шизуй огляделась, но увидела демона лишь тогда, когда он сам захотел этого, появившись у нее перед носом. «Да что ты за призывный такой?» Зло процедила та, смотря в красные глаза на ладошках снизу вверх. «Тебя никогда нет в нужные моменты. Живо отмени свой призыв, и Курами не может тебя вызвать. Вдруг ты ей сейчас нужен? Но я нужен вам». Лес расплылся в гнилой улыбке. «У вас ведь совсем не осталось чакры. Нет, ты и так задержался здесь. Что ты вообще здесь?» Телеги замолчала. Ее осенило. Она нашла оправдание словам Наруто, сказанным им в лесу. «Это ты. Это был ты. Ты не перенесся с нами. Ты убил Ниджи». «Ниджи», — удивился Фавн. «Ику велела тебе не трогать его. Знаешь, что ты натворил, нечисть безглазая? Знаешь, кого ты убил? Ниджи», — повторил он, неопределенно моргая. Шизуй в исступлении извергла на него матерный поток, но от этого демон даже не прекратил улыбаться. «Я помогу вам встать, Каланза сама». Когтистыми пальцами он потянулся к девушке. Та поползла назад и, шлепнув его по руке, закричала: «Не прикасайся ко мне, урод!» Среди кукольных трупов, валявшихся неподалеку, вскинул голову бордовый дементор и, широко раскрыв рот, стрельнул оттуда лезвием. Фавн даже не успел повернуть в ту сторону ладошки, отравленное оружие поразило его в висок и повалило на землю. Демон, как и всегда в свои фейловые моменты, стал невидимым и притаился. Тюка в ошеломлении повернула голову в сторону марионетки спасителя, но взглядом столкнулась с Сосари. Он равнодушно смотрел на нее с противоположной стороны поля, чуть вытянув руку вперед, и блеснувшая на секунду нить чакры показала, что это он и заставил свою павшую в бою куклу ожить и напасть на призывного. Воздух вдруг рассекли взмахи катан. Шизуй раскрыла рот в немом крике. Отвлекшегося на нее и демона Сосари с двух сторон атаковали, марионетки отец и мать пронзили его сердце насквозь. Солнце упрятали за собой тучи. Погода начала ухудшаться. «Нет». Телеги осторожно встала на ноги, качая головой, отрицая происходящее. «Нет». Она снова видела эту сцену, всегда вызывавшую у нее злость и слезы. Но единственным, что Шизу чувствовала сейчас, был страх. Он накатил ее холодной волной, заставив дрожать и поверить в то, что все безнадежно. Им, и иномерянкам, не победить. Чего бы они ни предприняли, какую бы важную шишку ни убили, ничего в итоге не изменится. И нет никаких бабочек, синих, теоретических, легких, красивых, нежных и задорно махающих крылашками. Есть только правило, стойкое и неподвижное, не терпящее неповиновения. Тюка пропустила свой переход от шагов к бегу. Она перескакивала булыжники, спотыкалась о кукол, но не отрывала взгляда от того, кого умудрилась полюбить через экран телевизора. Сосари. Она не дотронулась до него, застывшего в шоке, а только в ужасе оглядела. Кровь стекала по сердцу кукловода и мечам марионеток, похожих на его родителей. Чье, медленно умирающее от яда, приподнялась в земле на локтях и скорбным голосом произнесла: «Мне жаль, Шизуй, но у меня не было другого выхода». Сакура, раненая в живот, сохраняла молчание и лишь тяжело дышала, держась за кровоточащую рану. Не потребовалось много времени, чтобы и она свалилась с ног, упав подле старухи. Сакура. Старейшина доползла до девчонки, которую вроде как презирала еще вчера, и принялась за ее лечение. Как же так? Каланза поникла плечами и будто бы начала задыхаться. Почему? Я же. Мы ведь. Неужели? Это из-за меня. Я сама натворила это. Она оглянулась на Чиё и тоненьким голосом спросила: «Почему? Вы ведь его бабушка. Вы его бабушка, а лечите совершенного чужого человека, когда из сердца внука торчат ножи. Что не так с этим чертовым миром?» Сосари пошел не по тому пути. Он сбился. Прокряхтела старушка. Она вся измазалась кровью. А у этой девочки все впереди. Я знаю, что в будущем она спасет еще множество жизней. Ей нельзя умирать сейчас. А моя бабушка меня любила. Шизуй горько заплакала. И если бы она узнала, что мы с Икурами убивали людей, вырезали целые кланы, она бы все равно не отвернулась от нас. Какими мы не были бы ужасными, она никогда, никогда не бросила бы нас. Она бы дала свои мудрые наставления и насильно заставила бы нас стать теми, кем мы были. А мы хорошие, были, есть и будем. Все люди хорошие. Каланза сжала руки в кулаки и повысила тон. Сосари тоже хороший. Это ваша, это все ваша вина. Вы должны были скомпенсировать ему родительскую любовь своей, а не толкать на тропу кукловодства и делать из него убийцу шиноби. О чем вы только думали? Почему? Почему вы позволили стать своему мальчику таким? Телеги рухнула на колени и, вытирая слезы, пыталась отдышаться. Чье горестно лечила Сакуру. Сосари не сводил полузакрытого взора с иномерянки. Ты знала, что все этим закончится? Прохрипел он. Я знаю все. Абсолютно все. Но знания не помогают, у меня не получается с толком использовать их. Она увидела знакомые письмена на земле, образовавшие вокруг Нукинина квадрат, не позволяя ему двигаться. Изнеможенной походкой направившись к источнику техники, неподвижно лежавшей белой марионетке, Шизуй раздавила ему череп. Печать тотчас сломалась. Она собралась было уже выкинуть марионеток родителей в сторону и извлечь из раненого сердца катаны, как вдруг ее остановил тихий голос Сакасуны. Не надо, ты только ухудшишь. Теперь больно стало сердцу телеги. Она, стиснув зубы, подошла к напарнику спереди и, поднеся руку к сломанной окровавленной капсуле, вызвала то же зеленое свечение, что было сейчас с Учиё. Ты действительно думаешь, что сможешь излечить мое сердце? Сосари, не получив ответа, горько усмехнулся. Злишься на меня? Нет, ты не виноват. И твоя бабушка тоже не виновата, я погорячилась, когда обвинила ее. Дело во мне и только. Будь я смышленней, то мне удалось бы не допустить всего этого. Эта Сакура была права, ты добрая девочка. Слишком добрая. Я настояла на том, чтобы убить Однохвостого. Из-за меня и Курами перерезала ему глотку. Шизуй отреченно разглядывала канджи на капсуле, означающий скорпион. Старейшина услышала ее слова и воззрилась пораженно. Казекаге, вы убили его. Я же сказала. Да. «Черт возьми, да, мы убили его», — рявкнула она себе через плечо. «И Ниджи мы убили, и Сосари тоже умирает». Зеленое свечение потухло, чакры и так было чуть больше нуля, а теперь и вовсе не стало. Тюка пыталась применить Ирёнин Дзюцу еще несколько раз, но ничего так и не получилось. Она крепко зажмурилась, поникнув головой и сжимая губы. «Почему? Почему сейчас? Почему именно сейчас у меня нет сил?» — послышались всхлипы. Я должна была атаковать и отразить ту белую хрень, а не подставляться под нее. Я же видела ее, я бы успела. Успокойся, хрипло произнес Сосари, но сделал только хуже. Шизуй впала в панику, не зная, что делать, и при этом чувствуя, как стремительно уходит время. Фавн посчитал этот момент лучшим для своего очередного неожиданного появления.